Опричнина. В начале декабря 1564 года царь с семьей и многочисленными приближенными уезжает из Москвы. Несколько недель царский поезд простоял в Коломенском, затем перебрался в Александровскую слободу. Оттуда 3 января 1565 года Иван IV и отправляет письмо, в котором заявляет, что отказывается от царства. Уходит с престола, ибо не может навести порядок в государстве. Захочет он кого в их винах понаказати, тут же другие начинают виновных покрывати. Видя свое бессилие, царь от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпете, оставил свое государство и поехал, где вселитеся, иди же его, государя, Бог наставит. Это известие привело подданных в крайнюю растерянность. Все сословия уговаривали царя-батюшку сменить гнев на милость и не дать стране погибнуть. В ответ царь объявил свои условия. Во-первых, дать ему право самолично карать изменников. На тех опала своя класть, а иных казните и животы, и их статки, имущество, и мати. А во-вторых, самодержец желал учинить ему на своем государстве себе опричнину, то есть изменить государственное устройство страны. Условия эти, конечно, были смиренно приняты, и начались страшные 7 лет в жизни русского государства, оставшиеся в истории под названием «опричнина». Термин «опричнина» происходит от слова «оприч», «кроме», и на Руси издавна опричниной назывался удел, выделявшийся после смерти князя его вдове. Все остальное отходило сыновьям. Подобный удел, своеобразное государство в государстве, и начал нарезать себе царь. В посланном указе были перечислены те города и волости в самых разных частях страны, которые царь забирает себе в опричнину. Оставшаяся часть страны получала название земщины. Царь изначально оговорил себе право бесконтрольно расширять опричнину, любое землевладение на территории земщины в любой момент могло быть забрано в царский удел. Населять опричные территории, которые прежние жители должны были освободить, переехав в земщину, стали лично отобранные государем бояре и дворяне, незамеченные ранее в противостоянии Ивану – опричники. Главной задачей опричников было наведение порядка в стране, иначе говоря, жесткий беспощадный террор против тех, кого Иван Грозный посчитал врагами, мешающими ему управлять страной. Не случайно члены опричного войска должны были носить своеобразные знаки отличия – собачью голову на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это означало, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны. Верхушку опричнины составляло особое братство из 300 молодых людей, организованное по принципу не то рыцарского ордена, не то православного монастыря. Пост возглавлявшего братство игумена занял сам царь. Келарем был назначен один из самых видных опричников, князь Афанасий Вяземский. Пономарем стал худородный сын боярский Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, оставшийся в истории под прозвищем Малюта, то есть коротышка. Теперь Ивана окружали новые люди. Помимо Афанасия Вяземского и Малюта Скуратова, огромную власть получили брат царицы Михаил Темрюкович, ставший во главе опричной думы, и отец и сын Алексей и Федор Басмановы. Старший, Алексей, был одним из лучших русских воинов и блестящим военачальником. Уже упомянутое взятие Казани было далеко не единственной его военной победой. Но, как выяснилось, каратель из него получился ничуть не худший, чем герой. Вскоре Алексей Данилович Басманов стал по существу первым человеком в государстве после царя. Члены братства жили в Александровской слободе. Сам игумен колокольным звоном созывал их на службы. Они носили грубые нищенские или монашеские верхние одеяния на овечьем меху и длинные черные монашеские посохи. Вот только название «монастырь» было весьма условным. На трапезах столы ломились от яств и хмельных напитков, монашеские посохи были снабжены острыми железными наконечниками, а под грубыми рясами скрывались богатые одежды и длинные ножи, которые пускались в ход по первому слову игумена или других высокопоставленных братьев. Царь, изрядно натерпевшийся за свою жизнь от самовольного боярства, сводил счеты самозабвенно, убивая людей с тем же азартом и упоением, с каким делал все остальное в жизни. Казни знатных бояр начались сразу же после возвращения Ивана IV в Москву, и вскоре стали настолько обыденным явлением, что даже летописцы, поначалу еще фиксировавшие убиение семьи того или иного аристократа, вскоре перестали упоминать об очередной жертве. Одним из первых погиб герой взятия Казани Александр Горбатый-Шуйский. Он был казнен вместе с 17-летним сыном, и их род пресекся. Да, безусловно, казни и конфискация имущества были и раньше, но только сейчас царь единолично, без всякого суда и исправы выносил приговор. По свидетельству иностранцев, многие убийства совершались неожиданно для жертвы. В церкви, в суде, на улице или на рынке. Иногда убитых даже не хранили. Как свидетельствовали служившие Грозному ливонские дворяне Таубе и Крузе, казненный не должен был погребаться в его, царя Ивана, земле, но сделаться добычей птиц, собак и диких зверей. Причем, что вызывало особое удивление немцев, для казни не использовали палачей, все убийства с помощью своих посохов и ножей совершали исключительно братья. Практиковались не только убийства, но и такие традиционные наказания, как заключение и ссылка. Вскоре после введения опричнины опали и ссылки в Казань подверглись несколько семей из верхушки российской знати – князей Рюриковичей. Как писал историк Скрынников, репрессии носили в целом беспорядочный характер. Хватали без разбора друзей и знакомых Челяднина, уцелевших сторонников Адашева, родню находившихся в эмиграции дворян и так далее. Побивали всех, кто осмеливался протестовать против опричнины. Исключения не делались даже для высших церковных сановников. В 1566 году на Руси был поставлен новый митрополит Филипп Клычев. К его посвящению в сан специально была подготовлена грамота, в которой новый глава русской церкви обещал в опричнину и в царский домовой обиход не вступаться и по поставлении из-за опричнины митрополии не оставлять. Но не прошло и двух лет, и 22 марта 1568 года во время богослужения в Успенском соборе митрополит Филипп отказался благословить царя и произнес речь, увещевая царя отменить опричнину. На это, согласно житию, царь ответил: «Что тебе, Чернцу, до наших царских советов дело?» После этого слуг и приближенных митрополита опричники силой вывели из собора и, водя по всем улицам, мучили и хлестали железными хлыстами. Несколько человек забили насмерть. Против митрополита инициировали процесс в церковном суде, по приговору которого Филипп был низложен и заточен в Тверском отрочьем монастыре, где во время разорения Новгорода его задушил Малюта Скуратов. В 1569 году царю стало известно о заговоре против него, который он посчитал чрезвычайно опасным. Суть его хорошо передает запись о следственном деле в описи архива посольского приказа. О сдаче Великого Новгорода и Пскова, что архиепископ Пимен хотел с ними Новгород и Псков отдать литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси хотели злым умышлением извести, а на государство посадите князя Владимира Андреевича. Историки по сей день спорят о том, существовал ли заговор в реальности или был придуман от начала до конца. Но так или иначе, именно он стал причиной смерти Владимира Старицкого и его семьи. Уцелели только трое детей. Двоюродному брату Ивана, Малюта Скуратов и Василий Грязной, объявили, что царь считает его не братом, но врагом, ибо может доказать, что он покушался не только на его жизнь, но и на правление. По приказу царя князь Владимир Андреевич принял яд, его жена и 9-летняя дочь также были отравлены. Из монастыря в Москву вызвали престарелую мать старицкого князя Ефросинью, и по дороге тетка царя совершенно случайно угорела. Потом настал черед Новгорода. Иван собрал всех опричников, способных носить оружие. Вперед были высланы разъезды, занявшие все почтовые станции и городки по дороге. Под предлогом борьбы с чумой въезд и выезд из Новгорода были запрещены, чтобы никто не предупредил северян о движении опричного войска. Грабежи и убийства начались еще по дороге, в Твери и Торжке, а 2 января 1570 года передовые отряды подошли к Новгороду и сразу взяли его в кольцо, дабы ни един человек из града не убежал. В Новгороде опричники устроили кровавую резню. Царь и великий князь сед на судище и повеле приводите из великого Новгорода владычных бояр и служилых детей боярских и гостей, и всяких городских и приказных людей, и жены, и дети, и повели перед собой люди мучити. Несчастных жгли огнем, потом привязывали к саням длинной веревкой и волокли две версты до Новгорода, где связывали, детей привязывали к матерям и бросали с моста в реку, где другие каты заталкивали их под лед огромной полыньи палками. Глава заговора, новгородский архиепископ Пимен, был отправлен в Москву. Старика, более 30 лет окормлявшего Новгород, посадили на кобылу задом наперед и велели всю дорогу дуть волынку, атрибут скоморохов. В Москве церковный суд лишил Пимена сана, он был заточен в Никольский монастырь в Веневе, где год спустя умер. Город был полностью разграблен. На оставшихся в живых новгородцев были наложены огромные штрафы, которые выбивали в прямом смысле кнутом на провиже еще много месяцев. Через год Иван впишет в составленный им синодик опальных список убитых его волею людей страшную в своей лаконичности фразу. «По малютине сказки новгородцев отделал 1490 человек». И историки до сих пор спорят, является ли эта цифра общим количеством погубленных в Новгороде людей или это достижение только отряда под предводительством Малюты. Из Новгорода опричники двинулись в Псков, который ждала та же судьба. Но псковских спас местный юродивый Никола, протянувший царю кусок мяса. На недоумение Грозного, зачем ему мясо в пост, юродивый по преданию ответил: «Да разве Ивашка думает, что съесть постом кусок мяса какого-нибудь животного грешно, а нет греха есть столько людского мяса, сколько он уже съел?» По другой версии, юродивый потребовал «хватит мучить людей, уезжай в Москву, иначе лошадь, на которой ты приехал, не повезет тебе обратно». На следующий же день лучший конь царя пал, и испуганный самодержец велел возвращаться в Москву. Так или иначе, но Псков отделался малой кровью. Иван поверил знамению и покорился, как он считал, Божьей воле. В целом же, несмотря на реки пролитой крови, все шло не так, как задумывал Иван. В стране вовсе не воцарился порядок, наоборот, начался хаос. В землевладениях, постоянно менявших хозяев, почти перестали сеять хлеб. Страну терзал голод. К этой напасти добавились эпидемии, те же новгородские земли через несколько лет после погрома выкосил мор. Вкусившие крови опричники сделались неуправляемыми и в открытую грабили население. Тогда Грозный попытался навести порядок уже привычными ему методами. Следствие о новгородской измене тянулось больше года, но когда розыск был закончен и площадь в Китай-городе летом 1570 года украсилась плахами, на эшафот, к удивлению собравшихся, взошли не только новгородцы. В частности, были казнены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе многолетний глава внешнеполитического ведомства Иван Висковатый, занявший этот пост еще при Адашеве, и царский казначей Никита Фуников. Казнь была жестокой. Царь повеле казнить и дьяка Ивана Висковатого по суставам резати, а Никиту Фуникова дьяка же варом, кипятком, обварите. Многих чиновников казнили вместе с семьями. Вслед за чиновниками впервые настал черед опричников. Иван не стал казнить своих верных псов публично, но именно после публичных казней нашла свою смерть практически вся верхушка опричнины. Келаря Афанасия Вяземского несколько месяцев избивали палками, требуя денег, из-за чего князь и умер в тюрьме в железных оковах. Что касается Алексея и Фёдора Басмановых, то, по свидетельству Курбского, царь приказал Фёдору убить собственного отца, после чего палачи прикончили и сына. Поиск измены в рядах опричников принес богатую жатву. Опричный дворецкий Лев Салтыков был сперва пострижен в монахи в Троице-Сергиевом монастыре, а затем казнен, расстался с жизнью и наиболее знатный из опричных думных дворян Иван Федорович Воронцов. Но все эти казни никак не могли помочь в борьбе с самой страшной напастью, пришедшей на Русь в те годы — набегами крымских татар. Вернее, это были уже не набеги. Крымский хан гулял по Руси со всей своей армией. Это была война, война, которую Московское княжество безнадежно проигрывало. А самое тяжелое поражение случилось через год после московских казней.